Анатолий Матвиенко. Самогонщик против армии США. Пролог. Высокий белый мужчина лет 40 в камуфляжной куртке без знаков различия с удовольствием втянул свежий воздух. Непривычный. Атмосфера не была наполнена гарью, пороховым дымом и трупным смрадом, как воняет на юго-востоке Украины, особенно в районе Бахмута-Артемовска. Ни степи, ни городские развалины. Вокруг расстилался душистый лиственный лес, не изрытый окопами и не посеченный снарядами. Узкая грунтовая дорога несла следы тележных колес, а не отпечатки танковых гусениц. «Фуцкинг шит!» — воскликнул он. «Почему мы не попали сюда раньше?» И отметил про себя, как только прервалось дыхание пленного, произнесенные слова снова зазвучали по-английски, без раздражающих ГРР ХРР БРР, вылетавших из его губ помимо воли. «Бог так решил за нас», — философски заметила чернокожая сержант Дженнифер Харрисон, предпочитавшая обращение Джен. «От русских я слышала поговорку: там хорошо, где нас нет. Тут, надеюсь, нет ни русских, ни украинцев». Она обтерла от крови нож и вернула его в чехол на поясе. Лейтенант Питер Быкман кивнул, не возражая. Их невольное дезертирство оказалось кстати. По настоянию администрации от удален фрагмент текста о ситуации в Украине. И вот другое место, свободное от войны, вдруг само нашло их. Возвращаясь к передовой, прокололи сразу три колеса на джипе, навесили на спину объемистые рюкзаки со снаряжением, не менее 20 фунтов каждый, двинулись пешком и очутились у лесной дороги, по которой ехали верхом на быках четверо, явно не украинского вида. Джен одной очередью срезала троих, а лейтенант взял в оборот первого, по виду, главного. Из него часа за полтора выпотрошили информацию, подробную, но совершенно неправдоподобную на первый взгляд. На второй взгляд убедились, они в ином мире, в ином измерении, сулящим неожиданные перспективы. Быкман подбросил на ладони золотую монету, изъятую у убитого купца. «Джен, дешевое золото и дорогое серебро – это просто дар Бога, в которого ты так веришь. Остается наладить обмен с Америкой, и мы наймем Трампа в лакей. Гребаный переход закрылся. Откроется ли и когда, Бог его знает», – остудила его энтузиазм напарница. «Переход не один. Слышала про купца Гоша, выросшего до богатого землевладельца благодаря владению особой магией. Ставлю 100 баксов, он или из нашего, или из какого-то иного мира. Значит, возможностей перехода много. Главное, быть готовым и не упустить свой шанс». Лейтенант сунул золотую монетку в карман разгрузки. «Пусть золото всегда будет при себе в каком-то количестве, если вдруг обнаружится лаз в привычное измерение, где каждый грамм стоит десятки долларов». Практичная Дженнифер принялась за ревизию инвентаря. 2М4. У тебя магазины полные, примерно 600 патронов на двоих. 2 кольта, бинокль, приборы ночного видения, тактический ноутбук. Правда, разряжен. От солнечной батареи зарядится медленно. Старлинковское можно выбросить, лишний вес, спутники здесь не летают. Аптечка, презервативы нужны, а тебе, мальчиками не интересуюсь. Слушай, Пит, обмен серебро-золото, это кул. Но пока нет перехода, нам придется обосноваться здесь. Что этот гребаный дохляк говорил про царство наемников? Коросские наемники, на севере, сравнительно недалеко. Коллеги, мать их, ухмыльнулась сержант. Предлагаю начать с наемников, а потом нанести визит этому странному купцу-аристократу. Гош, если с земли, откуда может быть такое странное имя? Точно, не украинское, прикинул лейтенант. Ну что, осваиваем быков. Из 4 длиннорогих и длинномордых животных, принадлежавших покойникам, купцу и его слугам-охранникам, американцы выбрали пару самых смирных с виду. Аборигены называли их кхарами. Не замена, конечно, бронетранспортеру М113 или БМП Брэдли, но выбор невелик. Парочка пустила послушных копытных по дороге на север. И хоть слово «север» само по себе звучит холодно, здесь было гораздо теплее, чем в ноябре 2022 года под Бахмутом, откуда они перенеслись. В королевство Мульт пришла весна. Глава 1. 10 месяцами ранее. Кальвадос, яблочный самогон, рассчитан на любителя. Многие считают его вкус слишком резким. Так-то оно так. Это если делать яблочное бренди классическим способом, сбраживать яблочное сусло и дважды перегонять полученный из него сидр. Я готовлю яблочное иначе. Берется зерновой самогон тройной перегонки и самой высшей очистки. Естественно, осветленный и прозрачный, без запаха и привкуса севухи. Его настаиваю недели 3 на свежих яблоках сладких сортов, порезанных и с удаленной сердцевиной. Получается, конечно, не кальвадос, А яблочная настойка, крепкая, градусов 40, душистая, мягкая, даже женщины яблочный не хвалит, но градус все же чувствуется, когда она вливается в утробу, наполняя ее теплом, и с ног валит точно так же, как мужской нир, пожалуй, коварней. Некоторые не понимают, что обманчиво легкие напитки пьянят не в меньшей степени, чем дерущие горло. Проснувшись от холода, я достал плоскую фляжку и сделал лечебный глоток яблочной настойки, для сугреву. Внутренности лады Гранты покрыли синим, дыхание замерзло на панелях и на стеклах, как хочется скорее в тепло, там, лето, но взял за правило ждать несколько часов в России до открытия портала. Надо убедиться, что нет хвоста. Сначала загоняю Гранту, жалобно скрипящую всеми внутренностями, в малолюдный паркинг. Би посматривает окрестности, далеко его не отпускаю, дикий стал как тигр. Конечно, если приехать в дымке, закатить эту мотоколяску на яму, приложить руки, гоняло бы как милая. Но после перестрелки с инкассаторами больше там не показываюсь. Вообще, в России веду себя как американский шпион, засланный из ЦРУ с каким-то подлым заданием. Хотя ничего плохого родной стране не делаю. Меняю золото на рубли для расходов, делаю покупки, качаю гигабайты информации через бесплатный Wi-Fi в фастфудной забегаловке, а также ищу лишних людей, интеллигенцию, к нормальной российской жизни не приспособленную. Не все же умеют гнать самогон, крутить гайки или хотя бы сидеть задницей во вращающемся кресле офисного планктона. Им надо помощь при звании найти, я и помогаю, а потому пуще прежнего боюсь повышенного внимания. Раньше меня пасли из-за чего? Из-за невесть откуда взявшегося золота. Теперь пропадают люди, которым я посулил радужную перспективу. Не объяснишь же, что они сыты, одеты, обуты, здоровы, счастливы и при деле. Вдруг я их продал в рабство или разбираю на органы. Рискнул пока только раз пропустить информацию родственникам переселенцев. Исключение было сделано для Насти. Сообщила родителям, что в порядке, сделала папу и маму дедом и бабой, фото с ребенком, мордочка счастливая. А в остальном, получив новый путь в Россию благодаря Бибу, я стал втройне осторожен. Купил усталую Гранту с документами. Не переоформлял на себя, конечно. Приволок в сервис на Лафете, там ее подлатали, слегка. На покупку и ремонт ушла большая часть запаса российских рублей. Пора сдавать золото, но чтоб без цыганщины. Как, плеснув в бак бензина, отправился в областной центр. Не в Брянск, дальше. Куда именно, не столь важно, не хочу засвечивать людей, к которым обратился. Стояла зима, Гранта на летней резине вихлялась по скользоте. Приехал на рынок, запер тачку, осмотрелся. Так, скупка золота есть, там же ломбард, чуть дальше, ювелирка. Понятно, невыкупленное рыжье реставрируют, клеят бирку и втюхивают как новое, втридорога. В обеих реальностях наживаются на всем, и, конечно, у самых хлебных мест толкутся чавелы. Вряд ли у них рассованы по кармашкам листки с моим фото, но лучше не подходить к ним на пушечный выстрел, тем более, на пистолетный. Шустрят три бабы в теплых цветастых платках, около каждой выводок цыганят, подрастающая трудовая смена, чуть в стороне отираются двое крепких мужиков, как бы ни при делах, ха-ха три раза, вот у них пистолеты точно есть, и у меня найдется ТТ за пазухой, но я же не ковбойствовать приехал, лавры Клинта Иствуда мне ни к чему, купив сладостей, рафаэлок и прочих сникерсов, в мульде пока не освоенных в производстве, сбавил шаг около ларька, торгующего пневматическим оружием. Мне оно без надобности, заинтересовал продавец. Имея армейский опыт общения с любым российским интернационалом, я его сразу срисовал, чеченец. Усов нет, только щегольская узкая бородка от уха до уха. Если кто страдает национальными предрассудками и не любит кавказцев, сразу скажу, чечены разные, как и во всяком народе. У этого, немолодого, в потертой черной кожанке, без хищного блеска в глазах, точно не было ни ТТ, ни кривого кавказского кинжала, чтобы сразу резать. Салом, брат, он хмуро глянул, мол, какой я тебе брат, покупай или отваливай. Но я был настойчив, со мной в роте друг служил, Аламбиком звали, он мне всегда говорил, брат, хоть не по уставу, Аламбек, а фамилия как, чуть оттаял чернобородый, откуда он, я назвал вымышленную фамилию и адрес, торгаш, естественно, такого не знал, тема была исчерпана, но мостик переброшен. Слушай, брат, я чеченцам привык доверять. Парни жесткие, зато не кинут, не обманут, если с ними честно. Дело есть, говары. Я на старом заводе работаю, там технику списали, смываем золото с контактов, но в скупку идти не хочу. Раз пошел, цыгане облепили, едва отбился. Гешефт ему я предложил простой как три гвоздя, он сам относит в скупку золото, под свой паспорт, выручку приносит мне, комиссионные, 5%, 10%. Покочевряжившись для виду, согласился, первые полкило, естественно, в слитке, а не монетами, перекочевали в его пятерню. К слову, это меньше того же Сникерса по объему. Чеченец запер киоск и неторопливым шагом отправился в сторону ломбарда. Хозяин, бип голодный, а тут сотни людей, живых душ, то есть море дичи. Отправить на дальнюю разведку мишленовского человечка, выросшего в человечище, теперь чревато. Он запросто слопает тех, за кем был послан наблюдать. В мульде был прецедент. Жди, сегодня же покормлю. Там временем мой посредник достиг скупки и нетерпеливо дернул плечом. Цыганки брызнули в стороны, словно на них пшикнули из баллончика с полицейским газом. Я сделал вид, что рассматриваю пуховики по соседству. Чеченец вернулся быстро. Отсчитал мне 900 тысяч рублей, предъявив квитанцию. Все честно, золото зачтено как лом 750 и краткой пробы, хотя в реальности проба выше, фактический вес, и минус 10% от суммы. Слава богам, мужик не знает, во что мне обошелся слиток. Если брать цепочку с самого начала, он достался мне за самогон, полученный из выращенного на моих землях зерна и проданный за серебро, обмененное на дешевое в мульде золото. Рентабельность выше, чем от торговли наркотиками, в разы. Спасибо, брат, приеду, как накопится хотя бы грамм 400. Стой, он объяснил, что ломбардная ставка низкая, золото можно продать куда дороже, но он не будет хранить миллион в этом ларьке, должен сообщить хозяину, тот даст денег, уф-ф-ф, для меня 1000 или 2000% прибыли, вопрос философский, но, этот мужик ну никак не выглядит участником первой или второй чеченской войны, скорее всего, приехал сюда из своих гор, чтоб кормить семью, работая на более богатого и удачливого соотечественника. А вот с тем связываться боюсь, я без национальных предрассудков, однако, тем более, сдача золота в скупку, законно, остальное грозит статьей. Идти под статью в компании чеченцев мне не улыбается. Конечно, свалю через портал, но привлеку ненужное внимание снова. Очередной приход в Россию будет сопряжен с трудностями. Ахмат сунул мне визитку оружейного киоска с его телефоном. Попросил мой, тут уж никак, старую симку я не активировал, себе дороже. Новую еще предстояло купить на другое имя, затащив в салон связи какого-нибудь пьющего субъекта с паспортом. Может, кто-то другой потом скормил бы этого субъекта бибу. А я не такой, не такой, не такой, как пел один бывший квнщик, правда, на другую тему, о супружеской неверности. Поэтому пришлось искать более сложный путь. Вечерело, когда Гранта с корзиной всякого питательного тормознула около хосписа. Продукты, лучший пропуск, кстати, и я их вручил дежурной медсестре на одном из постов, попросив раздать кому возможно. Сам побрел к обреченным. В хосписе умирают ежедневно, и не стоило труда найти того, чья жизнь отсчитывала последние часы, нет, минуты. Это был старик, одинокий, высохший, тощий, наверное, не больше 40 кг. Волосы выпали, обнажив шишковатый череп. В палате лежало еще трое, но те пока держались за жизнь. Я вытер ноги о половик у входа и присел на кровать к умирающему. Он находился в сознании. «Вы кто? Пришедший, чтобы вы были не одни. Больно. Если вот сейчас приказать Бибу раскрыть здесь портал, подхватить старика на руки и доставить проще Веруна. Быть может, есть шанс, но вредный дедок ясно дал понять, тревожить его допускается только ради себя или самых-самых близких, родителей, Мюи, детей. И то ворчит, что оторвали Бога от божьих дел. Врачебных талантов мамы и доктора Хауса не хватит, чтоб умирающего вынуть из могилы. По правде говоря, приговор не отменить. И вообще, каждого не спасти. Я взял его за руку. Скоро боли не будет. Понимаю, как тебя звать, Георгий, просто Гоша, а вас, Константин Владимирович, умирающий закашлялся, Гоша, можно попросить, а нельзя ли быстрее, укол какой, не имею права, причем тут право, лево, я их чувствую, Соня, жена моя, дочки Саша и Люба, я пережил их, они ждут меня, здесь, но дождутся ли, а внуки, не пришли, уехали, кто в Америку, кто в эту чертову Европу, забыли деда, я им не нужен, и они мне не нужны, я хочу к своим, помоги. Разве можно отказать в подобной просьбе? Раковый больной выдохнул и затих. Выражение лица умиротворенное. Финиш. А у меня продолжение. Отрыжка Биба такова, что, кажется, от нее стеклопакет и вылетит. Но слышу только я. И мучает мысль, улетела ли душа Константина Владимировича к Соне, Саше, Любе. Вдруг, выпитая моим ненасытным, она отправится совсем по иному маршруту. Биба приходится кормить уже чаще, чем раз в неделю, и как-то этому нужно положить конец. Но пока что донимали более насущные дела. Вторично в супермаркете Ахмада я появился после Рождества. В мульде середина лета, морда загорелая, словно прилетела из Таиланда, наплевав на цавит и прочие ограничения. Сейчас, завозился чеченец и скрылся в глубине киоска. Я прождал минуты три и думал уже валить, когда увидал трех приближающихся кавказцев. Все были моложе и лучше одеты, чем мой торговый партнер. Один крутил на пальце брелок от машины. Бежать поздно, стрелять рано. Поговорим, дружелюбно предложил шедший впереди здоровяк, практически с меня ростом. Ахмад сказал, с тобой можно иметь дело. Ахмад зря языком молоть не будет. Давай. Продавец пневматики тут же вынырнул из своего гнезда. Уступил офис для высоких переговоров. Чеченец, изображающий главного и крутого, пропустил меня вперед, затем втиснулся сам и притворил за собой дверь. Мы стояли слишком близко. Говорят, на Востоке не ценят личное пространство, не знаю. Друг, у тебя много золота? Нет, дорогой, крохи. Знаешь старый компьютер, их в СССР называли ЭВМ, электронно-вычислительная машина. С контактов смыли золото. У меня еще килограмм остался. Он не мой, мне с парнями и с начальством делиться надо. С той цены, что в скупке. Усмехнулся бородатый. Я дам больше, но нужно еще золото. Очередное списание только в следующем квартале, партнер. Оно интересное. Там термопары будут, советские. С проволочкой из платины. На самом деле остатки былой роскоши Советского Союза растащены армейскими прапорщиками и их штатскими коллегами давно, в 90-е, ну, в нулевые. Шанс, что где-то валяется что-то несписанное и нескоммунизженное, невелик. Но в доказательство этого мифа я предъявил брусок. Он весит 1014 грамм. На точных весах взвешенный, между прочим. В прошлый приход на Брянщину я приволок хорошие весы в числе вещей первостепенной важности. В самогонном деле, незаменимая штука. Мы еще побазарили. Чеченец периодически делал намеки в духе «ну ты смотри», но аккуратно, отдам должное, без конкретного наезда. Обещал, что я теперь под его защитой. Хотелось съязвить, защитишь ли ты меня от коростских наемников, сдержался. В общем, он не проверил ни вес, ни пробу, рассчитался. Приятно отягощенный 2 миллионами с хвостиком, я сделал пару мелких покупок на рынке. Завел остывшую гранту. Она была раз в 10 дешевле содержимого внутреннего кармана зимней куртки. Когда выруливал со стоянки, заметил увязавшийся за мной черный крузак с тонированными стеклами. Внедорожник ни разу не напомнил мне машину мечты времен продаж самогонки в Белоруссию. Ассоциации всплыли совершенно другие. Но вроде бы обо всем с чеченцами разрулил, что еще за базар вокзал. Свернул на бензоколонку, встал в очередь. Впереди урчала моторами пара машин. Пока ждал, успел погуглить про местные радиозаводы времен СССР. Нашел подходящий километрах в 30, пилить на лысой резине. Но чего не сделаешь для новых кавказских друзей. Я много чего был готов для них не делать. Кинув машину на заводской стоянке, юркнул внутрь. Наверное, здесь раньше был режим. Сидели неприступные вахровские тетки с наганами, проходная, турникеты. Не удивлюсь, если суровые темно-серые кирпичи заводских корпусов до сих пор все еще хранят в подвалах какие-то остатки электронного с золотом. Хоть и к эпохе Леонида Ильича Брежнева. Невольно вспомнился бородатый анекдот про выставку, где процессор советского производства уделал ибмовский по производительности, а председатель жюри выпал в осадок, узрев внутренности нашего микрочипа. Не поверите, господа, он ламповый. Теперь от советского не осталось почти ничего. Сплошь фирмы и фирмочки, склады, производство, какие-то сервисы. Если чечены и пасли меня, точно потеряли. Во всяком случае, когда я вернулся через час, все трое терпеливо сторожили гранту. Из внедорожника гремело, высаживая аккумулятор. Родились мы в горах. Наши предки – седые вершины. Мы немало воспеты в боях, а вы кровью омыты. В этих грозных горах, здесь рождаются только мужчины. Честь, стоя на высоких горах, защищают джигиты. 1. Это к национальному предрассудку, что кавказцы слушают только черные глаза, разные слушают. И попутно вопрос, если рождаются только джигиты, откуда берутся женщины, чтобы их рожать? Чеченов сейчас интересовала не репродуктивная проблема. «Здесь работаешь, да?» – спросил главнюк. «Мне не понравилось. Не договаривались мы, что он будет совать нос в мои дела. Дальнейшего он точно не ожидал. Простоватого вида мужик, катающийся по льду на ладе с летней резиной, самогонщик, да, но не аристократ и не бандит», – вытащил ТТ. Кавказцы даже руки в карманы не успели сунуть. Я выждал секунду и улыбнулся. «Нет, брат, дела привели сюда, а меня просьба есть. В следующий раз привези цинк патронов к ТТ. Куплю. Время сложное, никак нельзя без пистолета». У него сначала лицо вытянулось. Потом хлопнул меня по плечу и рассмеялся. На том расстались. Не обманул. В начале февраля, на третьей и последней сделке с золотом, вручил мне две темно-зеленых металлических коробки с патронами. Причем из 3,5 миллионов не вычел ни рубля. Подарок. Я честно признался, что в ближайшие месяцы ничем не порадую. В мульде золота, конечно, хватает. Но российские рубли в таком количестве пока не нужны. Часть ушла на подъемные рекрутам, кто потребовал деньги уже здесь. В основном я покупал и переправлял оборудование, семена, парфюм и всякую гигиену по заказам женщин. И другое разное, не опаснее детского кефира. Эх, пулемет бы. Владимиров, утес или браунинг крупного калибра. Вундервафе для мульда. Но, нет, ТТ и пистолетные патроны, шалость. А крупный калибр запросто приведет на хвосте неприятности. К тому же есть псы, мы и две сальги. Калаш с единственным сиротливым рожком. Я тратил рубли лишь на безобидные приобретения. Договорился прикупить жеребят. Пару жеребцов, остальные – кобылки. Чтоб, нагнув голову, легко прошмыгнули в портал Биба. Он выведет поблизости от моего дворца, не в роще Веруна, и никакой вредный дедок не начнет фыркать из-за животных, ломающих кусты. Важно уговорить продавца отвезти копытных на дальние пастбища, где никто не заметит дверь в иной мир. Остальное – в загашник для грядущего прихода. 500 000 на покупку следующей гранты или нивы – это уже могла примелькаться, поэтому ее судьба быть брошенной. Хоть я уже начал к ней привыкать, старше становлюсь, сентиментальней. Трудно поверить, особенно если кто увидел бы, как я мочу людей с двух рук. Так они, враги. УАЗик, оставленный в дымках, весь в дырках от пули инкассаторов, время от времени вспоминается. Если все же навещу деда в дом, поглажу его по капоту, наверное, ржавому. Бип, прибавляющий мощи с каждой выпитой душой, я уверен, скоро создаст портал такого размера, что УАЗ в него проедет, с прицепом и бочками бензина. Вспоминая про последнюю встречу с чеченцами, я еще глотнул наливки. Бип заверил, никого в обозримом пространстве не видать. Значит, тихо дрыхнущий на правом сиденье Валерий Алексеевич хвост не привел. Он, доцент кафедры теологии, немного философ. Зачем он нам, я так и не въехал. Мана стояла. Когда возникла идея строить в Архиглействе первый в этом мире университет, мы прикинули, кто нам нужен из педагогов, чтоб выпускник был на уровне, ну, хотя бы на уровне в высшей степени среднего российского образования. Тексты учебников я скачал, даже для вузов, но кто-то же должен преподавать. Ма, самая грамотная из нас, все не охватит. Па отлично справится с начальной военной и строевой подготовкой, а также технологией самогоноварения и литья стекла, не более. Итак, список. Математика со всякой алгеброй да геометрией, физика, химия, биолог, пусть изучает местную флору-фауну и правильно советует, что из России привезти на развод из отсутствующего там. Я вот рискнул картошку распространить, а вдруг нарушил какой-то тонкий природный баланс, однажды вымрут кхары с пырхами, заодно присмотрит за лошадьми, они славные, как все дети. Мюи прыгала вокруг них, сама как ребенок, кормила хлебом и не верила, что вырастут большими, сильными. И какая-то из кобыл сможет заменить буренку. С биологом понятно. И нашелся быстро. Следующим был историк. Точнее, была. Она ныла, что открытий больше не совершить. Любой шаг вправо или влево от официальной версии истории квалифицируется чуть ли не как государственная измена. А тут к твоим ногам целый мир. Изучай, читай старинные документы, слушай баллады, трактуй как хочешь, лишь бы эпоха Гоши самогонщика в веках считалась главной удачей цивилизации. Шутка. Филолог. Упорядочить местную письменность. Скажем мягко, алфавит не очень подходит для книгопечатания. И еще добавляется множество понятий, ранее здесь неизвестных. Как на языке мульда будет конь? Правильно, хорус, от английского хорсе, только с двойным рычащим РРР. В общем, в глубокое средневековье, сдобренное магией, мистикой и непосредственным общением с вполне себе реальными башками, попала группа россиян и белорусов, а также негражданин Латвии, переехавший на историческую родину и разочаровавшийся в ней. Из Прибалтики она воспринималась иначе, лубочнее. Да, в России не шпыняют за русский язык, но и матом по-русски покроют, не нужно просить дважды. Очередным кандидатом на переселение в Пхарк был теолог, уволенный за слишком оригинальные творческие идеи, подозреваю, избыточное употребление водки, а она, в отличие от доброго Нера, разрушает организм быстро. Доцент запросто согласился ехать в неведомую страну на неопределенно долгий срок. Валерий Алексеевич оказался единственным семейным рекрутом. Жена его ничуть не удерживала, верно, устала от бесконечных умствований и пьянства. Получила мужнины подъемные, целых 250 тысяч. Теолог до копейки их оставил дома. Дама даже разулыбалась. Потом из-за ее юбки выглянула девочка лет 5. «Папка, я буду тебя ждать. Приезжай скорей». Смешная, кореглазая, с торчащими косичками. Очень серьезная. Даже у алкашей порой рождаются абсолютно полноценные дети. А может, тогда он не бухал. Или не столько. Неважно. Дочь его любит, потому что он, папа, какой бы ни был, верну я тебе папку, подумалось. Хоть и не факт, тот мир суров. Если теолог не возьмется за ум, его мигом схарчат. Постараюсь, конечно, присматривать. Но не мамка же я ему. Зато работа предстоит интересная. Познакомиться с настоящими богами, осмыслит новый для него мир, где реальное перемешалось со сверхъестественным, расскажет об этом студиозусам. Короче, человек найдет себе применение, наконец, а потом обучит моих детей, что просли культурными. Пусть даже культурная среда и будет очень маленькая, только из выпускников нашей кустарной Сорбонны. Хватит, одернул я себя, хватит размышлений, как смогу построить цивилизацию лучше, чем покинутую. С учетом ее ошибок, мечтать буду после. А сейчас пора открывать порталы и возвращаться во дворец в компании с рекрутом. Я распахнул дверцу, впустив в кабину грант и морозный воздух, еще более холодный, чем внутри. Крепко завернул и спрятал фляжку. Валерий Алексеевич, проснувшись, непременно начнет попрошайничать. Дай глотнуть, вот фиг тебе, новая жизнь, ЗОЖ и все такое и прочее. Арбайтенунг дисциплинен. Толкнул его, ноль реакции. Голова безвольно мотнулась, и бледный какой-то, пульс на шее не прощупывался, можно скорую не вызывать, ясно и так, мертв, отвисшая нижняя челюсть застыла и уже не хотела закрываться, началось окоченение. Бип, ты видел, когда он умер? Бип знает, бип голодный был, твою ж налево и во все дыры, полный пиздец. Только сейчас я проснулся окончательно и заметил, не чувствую отголоска вечного голода внутреннего невидимого вампира. Какой голод, хищный сучонок только что подкрепился, а ведь всего 4 дня назад снова наведали хоспис, или 5, бип, я не позволял тебе выпивать его душу, бип голодный был, упрямо повторил Верья, скотина, а если бы рядом сидела Мюи, или дети, да и теолога немного жаль, особенно его дочку, приезжай скорей, не приедет, и виноват в том я, сам вырастил из безобидного помощника серийного убийцу, пусть и не был предупрежден, что скармливание ему людей ни к чему хорошему не приведет, должен был догадаться. Это был тест на гуманизм со стороны Веруна. Я благополучно его провалил, а затем вытащил из дома тихого алкоголика на корм Верье. Твою мать, что же теперь делать? Спать одному, километрах в 10 от ближайшей живой души, тогда Верья выпьет единственную доступную душу, мою, что тоже не совсем хорошо. Вариантов нет, заканчиваем. Как бы ни было грустно принимать это решение, бип, открой портал, бип не понял, бип, сделай дорогу домой. Прямоугольник перехода действительно получился огромный, на весь проезд между припаркованными на стоянке ладами и лаганами. УАЗ бы проехал, не зацепив зеркалами, но не судьба, прошла гранта, и покатилась по сельской проселке, никогда ранее не видавшей автомобилей. Здесь никто меня не оштрафует, что кручу руль. Отхлебнув 40-градусной яблочной настойки и благоухая выхлопом. Приехали. Мы, дома. Бип. Закрывай. Зови создателя. Осталось решить, что сказать ворчуну, наверняка готовому засыпать массой вопросов и упреков. Тем более упреки будут справедливыми и заслуженными. Только давно надоевшими, про вред корысти и стяжательства. Глава 2. Машина остановилась аккурат рядом с рощей Веруна, молодой, посаженной неподалеку от Архиглийского дворца. Дедок, очевидно, почувствовал запах Рафаэлла с заднего сиденья даже через полиэтилен. Появился мигом. Я едва успел скинуть пуховик и шапку. Они совершенно неуместны в жару под 30, пусть и в тени невысоких веруновых деревьев. С чем пожаловал, Гош? С угощением. Давай, что попросишь? Знаю тебя, только лишь из уважения к моим сединам сладкого не принесешь. Эгоист ты расчетливый. Да вот, нет, не проси. Человек в твоей затейливой повозке лежит мертвый. Не оживлю. Душа отлетела, старческий морщинистый нос пошевелился, будто его обладатель вынюхивал дичь. Нет, не просто отлетела, выпито. Помощник, я виновато кивнул. Поведал нехитрую историю его окончательного грехопадения. Чего лукавить, не его, скорее, нашего. Охохонюшки, всплеснул руками Верун, не забывая, впрочем, трущить Рафаэлки. Вот твоей маме помощника дал. Как ты думаешь, сколько он душ выпил? Ни одной, угадал я с первого раза. А твой дед, так не было у него помощника. А если бы дал ему, что тут скажешь? Он скорее бы свою душу заложил, чем погубил чужую. Запорол я дело, старче. Признаю и каюсь, со всех сторон мой косяк. Что теперь? Помощник с тобой связан. Ты погибнешь, и он исчезнет. Никого больше не выпьет. Мой ливер моментально заледенел от перспективы пожизненного сосуществования с дичающим верией. Даже пупок. Мозги лихорадочно заработали в поисках другого выхода. Когда степняки мой замок штурмовали, ты мне еще верью дал. Злого, какой Биб сейчас, свирепого. А Биб помог его в узде сдержать. Дать тебе нового помощника, чтоб ты довел его до беды как прежнего, не рассчитывай. Потерял ты мое доверие, Гош, только и знаешь, богатеть да воевать. Нет бы о благом подумать. Я вдруг ощутил пустоту. Огромная часть чего-то, жившая внутри меня, исчезла. Как это передать? Словно все было битком набито, а тут пустая комната образовалась. Совсем пустая, ни мебели, ни штор, ни коврика. Бип, нет ответа. Не зови его, вздохнул Верун. Будет сторожить эту рощу. Не подходи и никого не подпускай. Пока не привыкнет, станет всех выпивать, кто бы и с чем не приблизился. Да, теперь я почувствовал его присутствие. Метрах в 50. Бип кружил внутри рощи, не в силах вылететь за крайние деревья. И снова был голоден, хоть суток не прошло, как выпил теолога. Скажи, Боже, куда отлетает душа после смерти? Откуда же мне знать? Искренне изумился старик. Это вы, люди, узнаете. Поздно, правда, не успев рассказать другим. Я, Бог, у меня нет бессмертной души. Погибну когда-нибудь раз и насовсем, если неблагодарный сгубит последнюю мою рощу. А ты чего вдруг озаботился? Да вот, Бип многих выпил. Куда эти души отправились? Или уничтожились? Давно не видел его таким веселящимся. А ведь вопрос серьезный, о жизни и смерти. Да чего же ты глуп? Душа бессмертна, верья съесть ее не может. Но у души сила есть. Она позволяет человеку двигаться, а сердцу стучать. Верья эту силу и забирает. Без нее душа отлетает, тело тлеет. Уразумел, дедок не знает понятия энергия, заменяя его словом сила. Неважно, успокоил меня. Значит, я подарил раковому больному Константину Владимировичу и теологу Валерию Алексеевичу нормальную смерть, без подляны. Такое себе оправдание, особенно во втором случае. Но уже ничего не изменить. На прощание я вручил Веруну пачку халвы, как гонорар за избавление от проблемы верия и сомнения о судьбе выпитых Бибом. Потом завел Гранту и поехал к дворцу. Знал бы, что войдет в портал, накидал бы полный багажник канистр с бензином. Не только для машины, для генератора тоже. Время, когда гаджеты заряжались от самодельных гальванических элементов из кислых яблок, благополучно прошло. Скоро обниму Мюи, пойма, схвачу на руки и подброшу в воздух детишек. А еще через пару-тройку недель откроется университет. Хоть фактически, начальная школа, но все же настоящее учебное заведение. Современное, даже с ноутбуками у педагогов. Отныне я несу в мир мульдознания и культуру, а не только самогон, стекло и войну. Ура! От этих мыслей потеплело, но не до конца. Расставшись с Бибом, почувствовал себя одиноким. Почти как Константин Владимирович в хосписе. И еще, нет Биба, нет и дороги в Россию. Надолго, если не навсегда. Как только он освоится в роще, буду навещать его, конечно. Но теперь Биб, просто сторожевой верья, а не друг, помогавший мне в самых сложных и безнадежных ситуациях. Никогда меня не оставлявший. Грустно. С этими мыслями подъехал ко дворцу. Он, как и окружающий его город, именуется Номинор. Не Нуминор, как у Толкиена, да и я не эльф, все не то. Злости я сорвал на городских обывателях, и так офигевших от появления самобеглой коляски без кхаров, а еще издававшей грозное бибиканье. От него хрымы рассыпались по сторонам и забились по щелям. Где-то за городом очень недорого папа купил автомобиль. Бип-бип. Два. Оригинальнее всех отреагировал Бобик. Стоило мне въехать в ворота дворца, едва уговорив стражу открыть их, бедняги перепугались чертовой повозки, пес атаковал. Решил, что железное чудище проглотило обожаемого хозяина. Вышиб в прыжке лобовое стекло и, ухватив меня за куртку, выдернул из-за руля как морковку из грядки. Короче, спас. Я основательно приложился головой о крышу и остатки ветрового стекла. Думал отругать поганца, но не смог. Расплылся в дурацкой улыбке, обняв собаку. Вот кто еще так беззаветно кинется мне на выручку. Страх и робость коросским волкодавам не свойственны физиологически от рождения. Пес залезал мне ссадины от стекла на лице и радостно умчался, оглашая резиденцию лаем. Хозяин приехал. Все проблемы позади. Мне бы его оптимизм. Мюи, догадавшаяся по пёсьему брёху, что муж вернулся, поспешила во двор, раскрыла широко глаза от изумления, увидев Гранту с выбитым стеклом. По видео она знала, для чего существуют автомобили, но никак не ожидала обнаружить это чудо техники во дворе. После обнимашек и традиционного царапания клыками спросила: «Меня научишь управлять? Колёс 4, а не 2, освою быстрее велосипеда. Прости, нет, я не ожидал, что откроется проход достаточной ширины, чтоб въехала машина. Транжирить бензин, а у нее в баке всего-то литров 15, не буду. Вылью его и использую для генератора». «Ну и что?» – беспечно отмахнулась благоверная. «В следующий раз привезешь много бензина. И ты меня обещал с собой взять, посмотреть тот мир, хотя бы одним глазком». «Дорогая, не обещал, просто не отнекивался, пока ты просила. Какая разница? Скажи, когда? Я деток покормлю и готово». Я чмокнул ее в лоб. «Успокоительно. Боюсь, никогда». Биба пришлось отпустить в рощу Веруна. Больше некому открыть проход. Почему? Он совсем озверел. Выпил без моего приказа нанятого для Сорбонны учителя. Окончание диалога услышала Ма. Она без слов подошла к Гранте, раскрыла дверь и пощупала пульс у покойника. «Понятно, с каким результатом. Что ты наделал, сын? Только ее нотации мне не хватало». «Да, мама, наделал, и ничего не смогу изменить. Такого посыпания головы пеплом чаще всего недостаточно». Она уперла руки в бока и пошла на меня как шипящий деревенский гусь, отваживающий посторонних. «Зачем, зачем ты позволил Бибу выпивать людские души? Это же прямая дорога в ад, и тебе, и загубленным». Я спросил Бога, у него иное мнение, и должен напомнить, многих врагов Биб упокоил для спасения, ради меня и моих ближайших родственников. «Всегда можно найти мирный выход из положения», — фыркнула мама и отправилась обратно на галерею, опоясывающую дворец. Она наверняка забыла, или просто запретила себе вспоминать, как сама побывала в заложниках, и что ее спас Бобик, который нашел свой мирный выход из положения, загрыз насмерть маминого похитителя. Пес не мучился сомнениями, и был прав. «Вот интересно, моя гарнизонная ЧВК, дворня и сельские хрымы считают уроном для авторитета Архиглея наезд от родной матери?» «Думаю, нет. Мама – это святое. Пусть бурчит». Как большой начальник, я продолжил отдавать распоряжения. Во-первых, прикопать несостоявшегося учителя. Во-вторых, выживших собрать на педсовет. Надо сказать, общий зал в Архиглейском дворце намного превышает мой прежний обеденный по размерам. Как Шереметьево, сельский аэродром для кукурузников. Сначала мы отобедали. Всех пришельцев из России и Беларуси я включил в большой ближний круг, для которого столоваться с правителем – отличительная привилегия. Единственное, пришлось строго дозировать раздачу нера. 10 из 12 педагогов – мужики, а когда в доступности имеется качественное халявное бухло, словно all-inclusive в Египте или Турции, то, словом, до конца дня им грозит полная нетрудоспособность, а через месяц – крепкая алкогольная зависимость. Ни разу не угадали, пацаны, меру надо знать, или придется эту меру навязывать. Я поднял первый, и последний в обед, тост, за скорое начало учебного года, за Сорбонну Мультедишн. Выпили, и только после этого я представил незнакомого здешней публике мужика в длиннющем сером балахоне, как раз приехавшего. Очень удачно, было бы неудобно заставлять архижреца Мауи ждать день или два. тем более сам его пригласил, однажды посетив столицу. Правда, дату не назначал, титул обер-батюшки, продолжительный и рычащий, магический Яндекс-переводчик перевел как его святейшество, схалтурил. Работники идеологического сектора любят пышности и длинноты. Впрочем, у местных попов присутствует одна особенность в профессии. Она в корне отличает будни служителей Мауи от таковых у земных ксендзов и прочих епископов. Те рассматривают пришествие Христа как чудо, вряд ли ожидаемое при их жизни. А к здешним Бог может заявиться в любой момент, собрать на производственное совещание и вкатить люлей за нерадивость. Вплоть до увольнения из числа святош или из числа живых, зависит от провинности. Верун, правда, обходится верьями вместо поповства. Из людей допускает только нас с мамой до приближенных, коим доверено убирать рощи, не рискуя пасть замертво. Под Груна обслуживают шаманы, которые ему в реальности нафиг не нужны. Тенгрун благоволит к степным колдунам, но иногда их мочит вместе со всем кочевым племенем. А вот у Мауи культ его личности поставлен с размахом. Храмы большие, служителей много, процедуры расписаны. Потому я решил с этой организацией дружить, и даже ее приумножить. К прискорбию нашему должен заметить, что нравы гораздо легче приходят в упадок, чем тянутся к свету Мауи. Вступив по его божьей воле во владение архиглейством, я особенно часто вижу сию напасть. Поэтому, уважаемые чады и домочадцы, предлагаю построить в западной части Мульда, на моих землях, главный храм Мауи, дабы свет его учения озарил самые потаенные уголки этой земли. Для того и пригласил его светлость, а он оказал столь большую честь, что соизволил посетить нас. Бум! Примерно так стукнули бы челюсти о столешницу. Конечно, это только фигура речи. Даже в крайнем изумлении человек не роняет подбородок на стол, просто отвешивает. Ну не привыкли люди средневековой культуры к столь выспреннему слогу. А я в какой-то книжке вычитал, законспектировал и прикрутил к текущей ситуации. Главный храм Мауи находится в столице королевства, проскрипела светлость, действительно светящаяся, круглой лысиной в рыжей шевелюре. Первосвященник был не молод, с затупившимися от времени анскими клыками, и тяжеловесен. Мауи, верховный бог всех земель и народов, а не отдельно взятого королевства. Он сам вправе выбирать себе центральный храм. Или вы намерены ограничить права бога? Лысый поперхнулся тушеной козлятиной. Заподозрить священника в нелояльности своему богу, все равно, что обвинить штандартенфюрер СС в любви к евреям. Вы не поняли меня, архиглей, попытался открутиться он. В каждом из королевств есть главный храм. Вот, а где собор святого Петра? В смысле, где самый главный над прочими главными? Возникают неприятные коллизии. Мы осадили столицу Монкурха именем Мауи, гарнизон защищал город от имени Мауи. Вы же знаете эту историю, я сочувствую великому богу. Он не вмешался ни за одну, ни за другую сторону. Наверное, попал в неловкое положение. Вышло так, что ситуацию разрулил я, с помощью бога Веруна. Вот, святейшество нащупало почву под ногами. Мауи выражает недовольство, что вы чрезмерно возвысили мелкого башка из рощи. Природа не терпит пустоты. Раз Мауи не вмешался, действует кто-то из низших. Уважаемый, я предлагаю как бы сказать яснее усилить контроль Мауи в отношении антов и хрымов. Как этого королевства, так и соседних. Единый бог, единые правила. А ты, десница Божья на грешной земле. Кто? Карающая и благословляющая рука Господа. Неужели не ясно? Он сперва обрадовался, потом посмурнел. Великая власть, великая ответственность. Тут попик прав. Как вспомню нашего капитана в автобате, получившего неполное служебное соответствие со всеми вытекающими. Правда, в армии России в наказание не выпивали душу, как здесь случается. Душу капитан сам пропил, вместе с погонами. Не часто, но случается. Но если ты скроешь от нашего бога мое щедрое предложение, благосклонно ли он отнесется? Прикинь, когда королек Мульда вздумал объявить поход на Монкурх, первосвященник от имени Мауи сказал бы, небогоугодно, и война заканчивается, не начавшись. Находясь в Дарторне, где король дает серебро на содержание храмов, немыслимо, вот именно, а независимый всемирный архиепископ, запросто, готовься к новой должности, товарищ поповский начальник. Святейшество больше не пыталось возражать и только поглощало мир, готов спорить, уже жалеет, что приперся. А я начал педсовет, выбрали директора из более опытных педагогов, как дань вежливости к гостю утвердили предмет, слово Божье, точнее, многобожье. прикинули, что Сорбонна поначалу будет представлять подобие советского рабфака 1920-х годов, где великовозрастные неучи станут постигать азы грамоты, плюс начальную школу для детишек, коим предстоит уже полноценное обучение. Тут одна из учительниц подняла руку как примерная отличница на первой парте. Я милостиво кивнул ей. Гош, как ни старайся, большинство учителей сначала будет не удел. Можно ли учить основам биологии или химии человека, не умеющего толком читать-писать? Значит, придется переквалифицироваться в управдомы. Временно, а не как Остап Бендер. Ты научишь коллег азам начального образования? Чудно. Теперь главное. Чем университет отличается от средней школы? Я, вообще-то, не работал ни там, ни там, а в университетах всяких даже не учился, но наслышан. В вузах не только учат, но еще что-то химичат. Исследуют, статейки пописывают, диссертации защищают. Правда? Или мне наврали, Алексей? Поправив очки, Алексей Леонидович весомо обронил. Само собой разумеется, я сдержался. Пока, уж больно выпячивает свою значимость. Будто он сам Кудрин, тот тоже Алексей Леонидович. Леша, за тобой, аудит финансов архиглейства. Мы тут соорудили на коленках некое подобие экономики. Ты же целый кандидат наук. Экономику Российской Федерации критиковал, но там тебя хрен кто слушал. Я же, либерал, добрее Мишустина. Жду твоих возражений и наставлений. Так и у каждого. Физику предстоит сделать открытие Ньютона и какого-нибудь Джеймса Уатта. Тебе лучше знать, кого и зачем. Химия – наше все. Во-первых, она касается самогоноварения. Во-вторых, не, пусть это тоже будет во-первых, порох нужен, заколебали меня здоровяки с острыми железяками, не напасусь на них патронов с того мира. Я расписал им перспективы и тут же получил ответку. Гош, Леха схватил меня за рукав камзола по окончании совета, снова не в струю. Мы здесь все на «ты», даже наедине и по-русски, потому что язык мульда не знает при обращении множественного числа, а вот руки распускать нельзя, аристократу моего ранга терпеть подобное неуместно, я только начал изучать файлы и уже вижу, с присоединением обширных земель ты стал вкладывать в них огромные средства, залез в долги, а теперь даже не знаю, с чего платить годовые подати, 4 месяца всего осталось, как выкрутиться, не представляю, и на фоне таких проблем ты затеваешь стройку века, Саграду фамилию на местный лад, вот оно как, тебе шитья пойдет аршин, где деньги, Зин, что о, хреново, что современные кандидаты наук не слушают Владимира Высоцкого, короче, о деньгах не волнуйся, Бог поможет, последний аргумент его добил, в России уповают на Божью помощь, когда наступил полный шиздец, и надеяться больше вообще ни на что, вот Леха и решил, приплыли, здесь боги действуют быстро и вполне осязаемо. Под грунт за толику меда слил мне координаты 2 неразработанных месторождений золота и 1 серебра. Не разбогатеть, но дыры заткну. Потом подброшу Лехе задачку. Не пора ли чеканить собственную монету? Вроде бы чеканка относится к привилегиям короля. Прямого запрета я не знаю, но это вызов. К тому же не единственный, а терпение монархов не безгранично. Долго испытывать его не получится. Моя очередная эскапада рискованна, зато сразу окупает вложение в храм Мауи. Пусть частично, но все же, что я сделал? О, ничего особенного, всего лишь отправил королю очень вежливое письмо, заготовил давно, но ожидал визита святейшества, осталось запечатать и вручить гонцу, что подвез в столицу на самой быстроходной коросской корове. Ха-ха-ха, Дарторн, столица Мульда, мало отличался от большинства средневековых городов на земле, как-то показанных Гошем на затейливой пластинке с меняющимися картинами. Главная разница, пожалуй, заключалась в архитектуре храмов, давлеющих над остальными строениями. Возведенные в честь Мауи, они непременно венчались очень острыми пиками, торчащими в небо и напоминающими по форме рыбью кость. Разумеется, безо всяких крестов на верхушке. Король Мульдамаир задумчиво потер тупой верхний клык и, оторвав взгляд от чистокола церковных шпилей Дарторена, обернулся к сыну, дочитывающему длинное письмо из Номинора. Тот, дойдя до финальных расшаркиваний в духе покорнейшей и преданной слуга короны архиглей Гош, швырнул бумагу на широченный рабочий стол монарха. Отец, он сообщает, что не будет платить годовые подати в королевскую казну не менее 3 лет. Это же измена, бунт, хуже, фирух, это обман. Смотри, как он обосновывает претензии. Гош дал мне вассальную клятву и узаконил тем самым свое архиглейство в Номинаре. В то же время напирает на королевскую присягу, данную мной. В ней есть слова «охранять и блюсти права верных вассалов». Кто и когда обращал на эти слова внимание? А вот как Гош повернул. Права имеются в не только личные, но и имущественные. Присяга дана перед ликом Мауи и грозит карой с его стороны, если нарушу. Сейчас Нахал вздумал построить храм Мауи в Наминаре, главный храм, и требует, чтоб во славу Мауи и в защиту прав вассала я отказался от налогов. Податное серебро за 3 года пойдет не в казну королевства, а на храм, так как его будут строить храмы Архиглея, стекла поставят с его мастерских, камни возьмут в его каменоломне, все эти сотни лип серебра останутся в Наминаре. Шельмец, отец, ты говорил с его святейшеством, посылал за ним, уехал, говорят, в Наминар. По поводу нового храма, оба примолкли, что Гош охмурит первосвященника, можно не сомневаться. Король уселся за стол и сгреб к себе послание хитреца. Сын опустился в кресло напротив. Вечерело. Скоро лето пойдет на убыль, дни понемногу станут короче. Лакей бесшумно пробрался на цыпочках и зажег свечи. Отбрасываемые в их свете тени сделали лицо короля контрастным и более жестким. Нужно что-то предпринять, отец. Он развалит королевство. Либо сам начнет претендовать на трон, придумав новый подлый ход вроде этого. Вижу, знаю, и связан присягой. Мауи может закрыть глаза на нарушение клятвы, скрепленной его именем. Иначе ему пришлось бы не вылезать из Мульда, вмешиваясь в людские дрязги. Но если весть о пренебрежении присягой ему введет в уши его святейшество, да еще в отношении короля, Бог покажет силу, не сомневайся. То есть твои руки связаны? Да, твои, нет. Но я должник Гоша. Он выручил меня, когда степные колдуны осадили наш замок, а меня он фактически посадил на трон. И что, мы рассчитались с ним по всем долгам, признав узурпацию архиглейства. Другие глеи и бренты могут не согласиться выступить против него, отец. Гош у них в чести. Каждому он шлет мир на день пришествия Мауи и на другие праздники. Верно, армию против Гоша не собрать, но один согласится. Айур, особенно, если почувствует, что сможет вернуть себе хотя бы часть владений в Наминаре. Его землевладение на севере, у границ Кароссы. А от рук Гоша и его солдат северные наемники потеряли за 2 года больше людей, чем за 5 во всех остальных стычках. Дорого. Само собой, придется помочь, хоть без поступления от Гоша в казне пустовато. Но будет потом еще меньше, если не вернуть Наминар в стойло. Фирух, совсем не воинственный по натуре Ант, печально кивнул. Ты прав, отец. Причем открытая баталия нам ни к чему. Надеюсь, Айур сумеет напасть внезапно, скрытно, без сражений в поле и штурма городов. Мы только оправились от прошлых бед. Не ограничивайся передачей ему серебра, сын. Помоги старому обормоту. Гош тебе доверяет, считает товарищем по походу в Монкурх. Используй, где я из-за него получил тяжелую рану и едва не сдох. Вот, помни о ранении, когда в голову забредут глупые мысли о якобы долге. Да, отец, и последнее, самое главное напутствие. Айур после победы не должен набрать прежние силы. Он точно не вспомнит ни о каком долге, уверен, при первой возможности полезет на трон, оттесняя меня. Кажется, у него есть совершеннолетний сын, или племянник, совсем молодой, неопытный. То, что нужно. Если Айур победит, я не огорчусь, когда старый негодяй на торжественном пиру насмерть поперхнется косточкой. Да, отец, но насколько же все это мерзко. Ты прав, не стал спорить король. Только, забравшись высоко, мы не вправе мыслить прежними категориями. Жизнь гораздо сложнее и далеко не всегда вписывается в заветы из жития Мауи. Когда унаследуешь трон Дарторна, будешь готов к гибким решениям, оказав мне помощь в подобных делах. Ладно, об Айуре позаботимся во вторую очередь. Главное, избавиться от чужака Гоша. Чужакам здесь не место. Поклонившись отцу, Фирух отправился в свою опочивальню во дворце. Принца раздирали смешанные чувства. Гош много раз называл его другом и союзником, неоднократно подтверждал свое отношение делом. Этого не забыть, не вычеркнуть. Но всякий раз действовал так, потому что это соответствовало его интересам. Гош владеет магией, данной ему Веруном, в том числе, страшным умением тайно убивать на расстоянии, спуская Верью с приказом выпить душу. От такой перспективы похолодеют коленки у самого отважного. Если дойдет до устранения Гоша, а, похоже, так и случится, необходимо держаться от него как можно дальше, в 3 или 4 мерах, чем больше, тем лучше. Главное, чтобы тот ничего не заподозрил до начала акции. Фирух откровенно боялся своего так называемого друга. С его уничтожением и возвращением Майора мульта слабеет. Гош – уникальный хрым, но таков закон, о котором постоянно говорил отец. Для блага короны в королевстве не должно остаться никого, более достойного занять трон. То есть устойчивы и благополучны только те государства, где все, кроме монарха, сплошь бездари и посредственности. Фирух не мог себе признаться, что при такой формуле благополучия королем Мульда следовало поставить Гоша. Он настолько хитрее и изворотливее остальных, что сложно представить ему конкурента. Значит, ему не жить. А операцию по устранению придется готовить медленно, тщательно, не торопясь и не вызывая у Гоша подозрений. Глава 3. За окном ресторанчика кружился снег. Центр Минска замело. Поэтому в тепле и сухости было особенно уютно. Особенно, в интересной мужской компании. Человек, сидевший напротив, ничуть не смущаясь, уничтожал китайскую еду ножом и вилкой, а не палочками. Он произвел на Анну Ивановну двойственное впечатление. Крупный, открытый, сильный, привлекательный, несмотря на неопрятную бороду. И одновременно жесткий, что несколько настораживало. «Георгий, вы женаты?» «Да», не стал увиливать он. «Двое сыновей. Там на фото есть и моя жена. Смуглая, рыжая, в косичках, с серебряными украшениями на зубах. Такая мода распространена среди ее народа. Аборигенка, да, но я не люблю это слово. Неуважительное. Туземец звучит еще унизительнее. Автохтон, заумно. Сами они себя называют антами или хрымами. Два народа, уже сильно перемешавшихся, клыкастые с обычными людьми, такими как мы с вами». Анна Ивановна крутила в руках смартфон Георгия, просматривая фотогалерею. Большую. Сотни фото. Скорее, тысяча. Несколько видео. Четкие либо смазанные, удачные и не очень. Видно, что снимали много, непрофессионально, не вычистив повторки и явный брак. Затерянный мир. Невероятно. Его никто не терял. Нашел только один человек, мой дед, и передал эту тайну мне. А теперь и я посвящена. Нет, Георгий улыбнулся половинкой рта. Это движение губ. У большинства людей, свидетельствующие о веселье, у него выражала непреклонность. Действительно, сам факт знания о существовании такого мира ничего не стоит, если неизвестен путь туда. Вы понимаете, что подделать много сотен фото и видео нереально, картинки получены не с помощью нейросети. Я намереваюсь пригласить вас туда поработать, минимум на 10 лет. Оплата золотом плюс стол и кров, рубли там не в ходу. Сети мобильной связи и спутникового интернета не имеется, так что передавать привет родственникам. Маме? Да, только маме. Я разведена. Значит, навещая Россию, буду по электронке пересылать ваши видео приветы маме. Детей нет, 30, хоть и не родных. Я же учитель, классный руководитель. Понятно, профессия устраивает, как вам сказать, в чем-то да. Многое бесит, все сложно. Она с молодых лет усвоила, что работа школьного учителя во-первых и во-вторых сводится к заполнению разного рода бумаг. Дети в лучшем случае на третьем месте. Чем их больше, тем больше родителей, с которых Анна Ивановна как классный руководитель вправе собирать деньги на шторы и ремонт класса. Справедливости ради, все остальное оплачивалось из белорусского бюджета довольно щедро, особенно если сравнивать с нищими 90-ми. Стеклопакеты в окнах, компьютеры на столах, приличная сантехника в туалетах, свежая мебель в классах и в столовой, достойный инвентарь в спортзале. А еще к каждой школе в добровольно-принудительном порядке прикреплялось госпредприятие, обязанное выделять шефские деньги. Они расходовались на поездки по культурным местам и прочие просветительские акции. То есть дела идут неплохо, пусть не идеально, идеала нет нигде, уточнил Георгий. Все было бы терпимо, если бы не формализм. Она работала не ради бумажек отчетности. Собственно, как и большинство учителей, старающихся дать детям как можно больше за отведенное время в жестких рамках, предписанных программой. Именно благодаря подвижничеству педагогов, а не только компьютеризованным классам, подготовка белорусских школьников оставалась на удивление высокой, не провалилась по качеству с советского времени. Из года в год выпускники школы Анны Ивановны с легкостью сдавали ЕГЭ в Российской Федерации и поступали в вузы на бюджет. Хоть готовились к белорусскому централизованному тестированию с другим набором вопросов и ответов, не падали лицом грязь на вступительных испытаниях в европейские университеты, поработав лишь с репетитором по иностранному языку. Она старалась, она любила свой класс, и прошлый выпуск тоже, и до него. Но взаимная привязанность учителей и учеников, а также процент поступивших в вузы после 11 класса, не шли ни в какое сравнение с правильностью заполнения отчета об исполнении очередного циркуляра об усилении, углублении, расширении чего-то эпохально важного. Любая попытка выйти на полшажка за программу, если слух доходил до директора, тем более до районного отдела образования, квалифицировалась как бунт на корабле. Еще в начале карьеры Анна Ивановна на уроке по древней истории Беларуси осмелилась сказать, что в европейских летописях Полоцк неоднократно упоминался как город на Двине еще в конце В века, когда на месте Киева, Пскова и Великого Новгорода шумели дремучие леса да бегали дикие звери. Это одновременно был и первый урок для нее. Инспектор из районного отдела доходчиво объяснила, в школьной программе и утвержденных Минобром учебниках первое упоминание Полоцка в повести временных лет относится к 862 году. Анна Ивановна робко возразила, что Полоцк в века никак не мог упоминаться в летописях Древней Руси по причине отсутствия таких летописей и самой Киевской Руси за сотни лет до основания Киева. А Полоцк стоял себе и уже был известен европейцам. Инспекторша перешла на покровительственный тон. «Вы же должны понять, молодое наше дарование, что утверждение о большей древности Полоцка по сравнению с Киевом и древними княжествами Руси пахнет национализмом». Так Анна Ивановна усвоила, что любые исторические события всегда толкуются по-разному. Например, Кастусь Калиновский, выдуманный псевдоисториком Ластовским, в советских учебниках фигурировал как непримиримый борец с царизмом и исключительно положительный герой, несмотря на призывы вроде «Топор восстания не должен останавливаться даже над люлькой младенца». После перестройки вдруг выяснилось, что никакого белорусского патриота Кастуся Калиновского никогда не существовало, а был его весьма отдаленный прототип, польский бунтарь Винцент Калиновский, психически тяжело больной человек, одержимый манией убийства. Но именно такой типаж вдруг стал востребованным, пока бал правили националисты Белорусского народного фронта. Анна Ивановна получила распределение в школу сразу после окончания Белгосуниверситета именно тогда, в начале 90-х. В ту пору Винцент Калиновский, он же Кастусь, выдуманного и реального персонажа соединили в одного, вдруг начал превозноситься как славный борец с москалями. А главным событием белорусской истории считалась победа под Оршей над теми же клятыми москалями, свершившаяся в 1514 году. Потом к власти пришел Александр Лукашенко. Калиновского и Оршу не предали анафеме, но больше не превозносили как при националистах. Скорее, замалчивали. Государство проводило многовекторную политику добрососедства одновременно со странами Евросоюза и с Россией. Не хотели обижать Литву, где Калиновского, то ли Винцента, то ли Кастуся, то ли бог его знает что, торжественно перезахоронили в центре Вильнюса. Потом все союзники, Россия, Китай, Азербайджан, оказались исключительно на Востоке. Теперь каждый раз, когда в качестве очередной темы урока надвигалось польское восстание 1863-64 годов, педагогу приходилось тщательно выбирать слова, кем для белорусов является Калиновский в этом конкретном учебном году, польским упырем или белорусским партизаном. И не только он, а еще Тадеуш Костюшка, дивизия имени которого воевала за Красную армию в 43-м. А он сам бился против российской армии 150 годами ранее. Эскадрилья Нормандия Неман сражалась в небе Беларуси в 1944 г. против немцев, и это же французская авиачасть, но с иным составом летчиков, варварски бомбила Югославию в 99-м. К кому их отнести, к ангелам или демонам? Школьная методика требовала ясности, четкого черно-белого определения, как по Маяковскому, что такое хорошо, а что такое плохо.